Джесси Розенберг. Понедельник, 7 июля 2014 года. 19 дней до открытия фестиваля. Первая полоса «Орфеа Кроникл» от понедельника, 7 июля 2014 года. Театральный фестиваль брошен на произвол судьбы. Что, если театральный фестиваль в «Орфеа» опускает прощальный занавес? 20 лет он был средоточием летней жизни города, но, похоже, в этом году оказался под большим вопросом. Впервые в истории мероприятия волонтеры проголосовали за бессрочную забастовку. Причиной стали опасения за свою безопасность. В последнее время у всех на устах один единственный вопрос – состоится ли фестиваль без волонтеров? Анна провела все воскресенье, пытаясь отыскать следы Кирка Харви. Ей удалось найти его отца, Корнелиуса Харви. Тот жил в доме престарелых в Покипсе, в 3 часах пути от Орфеа. Она связалась с директором учреждения, он нас ожидал. «Ты вчера работала, Анна?» — удивился я. Мы с ней ехали в дом престарелых. «Я думал, ты на выходных у родителей». Она пожала плечами. «Празднества прошли по сокращенной программе. Но, слава богу, можно было отвлечься работой. А где Дерек?» «Сидит в окружном отделении, изучает досье 94-го года. Не дает ему покоя мысль, что мы, возможно, что-то упустили». «Что между вами тогда произошло, Джесси? Судя по твоим рассказам, выходит, что вы были лучшими друзьями. Не разлей вода». «Мы и сейчас лучшие друзья», — заверил я. «Но в том году что-то между вами сломалось?» «Да. Не уверен, что готов об этом говорить». Она молча кивнула и сменила тему. «А ты что делал на праздниках, Джесси?» «Дома сидел». «Один?» «Один. Делал себе гамбургеры с Наташиным соусом», — ответил я и сам улыбнулся ненужному уточнению. «А кто такая Наташа?» «Моя невеста». «Ты помолвлен?» «Это давняя история. Теперь я служака-холостяк». Она рассмеялась. «Я тоже. С тех пор, как развелась, подружки предсказывают, что я так и помру в одиночестве». «Это плохо», — посочувствовал я. «Да, ничего хорошего. Надеюсь, кого-нибудь найду. А у вас с Наташей почему не сложилось?» «Жизнь иногда выкидывает странные штуки, Анна». В глазах Анны я увидел понимание. Она ничего не сказала, только молча кивнула. Дом престарелых «Дубы» располагался на окраине Покипси, в небольшом здании с цветниками на балконах. В холле посетителей встречала кучка стариков в инвалидных колясках. «Гости! Гости!» — закричал при виде нас один из них с шахматной доской на коленях. «Вы к нам в гости приехали?» — спросил беззубый старичок, похожий на черепаху. «Мы приехали к Корнелиусу Харви», — вежливо ответила Анна. «А почему не ко мне?» — спросила дрожащим голосом худая, как щепка, пожилая дама. «А ко мне дети уже 2 месяца не приезжают», — добавил шахматист. Мы представились в регистратуре, и через несколько минут к нам вышел директор заведения, маленький толстячок в насквозь пропотевшем костюме. С любопытством взглянув на Анну в форме, он обменялся с нами крепким рукопожатием. Рука у него была мокрая и липкая. «А что вам нужно от Корнелиуса Харви?» — спросил он. «Мы разыскиваем его сына в рамках уголовного дела». «Сынуля что-то натворил?» «Нам просто надо с ним поговорить». Директор провел нас по коридорам в гостиную, где сидели несколько пансионеров. Кто играл в карты, кто читал, а кто просто смотрел в одну точку. «Корнелиус, к вам пришли», — позвал директор. Высокий худой старик со встрёпанной седой шевелюрой, облаченный в толстый халат, поднялся с кресла и с любопытством уставился на нас. «Полиция Орфеа?» — удивленно спросил он, подходя к нам и разглядывая черную униформу Анны. «Что случилось?» «Мистер Харви, нам очень надо связаться с вашим сыном Кирком», — ответила Анна. «Скирки? Зачем он вам?» «Пойдемте присядем, мистер Харви», — предложила Анна. Мы расположились вчетвером в углу, где стоял диван и два кресла. Вокруг сгрудились любопытные старики. «Что вы хотите от моего Кирки?» — с тревогой спросил Корнелиус. Потому как он это сказал, стало ясно, что одно наше сомнение отпадает. Кирк Харви жив и здоров. «Мы заново расследуем одно дело», — объяснила Анна. «В 1994 году ваш сын занимался расследованием убийства четырех человек, случившегося в Орфе. У нас есть все основания полагать, что тот же убийца несколько дней назад напал на одну молодую женщину. Нам непременно нужно поговорить с Кирком, чтобы распутать это дело. Вы с ним общаетесь?» «Да, конечно. Мы часто созваниваемся». «Он приезжает сюда?» «О, нет. Он живет слишком далеко». «И где он живет?» «В Калифорнии. Работает над пьесой. Она будет иметь огромный успех. Знаете, он великий режиссер. Он прославится. Он будет знаменит. Когда, наконец, его пьесу сыграют, я надену великолепный костюм и пойду ему рукоплескать. Хотите взглянуть на костюм? Он у меня в комнате». «Нет, большое спасибо», — ответила Анна. «Скажите, мистер Харви, как мы можем связаться с вашим сыном?» «Я могу дать вам его телефон. Надо оставить сообщение, и он вам перезвонит». Он вынул из кармана записную книжку и продиктовал Анне номер. «А как давно Харви живет в Калифорнии?» — спросил я. «Не помню. Давно. Лет 20, наверное». «Значит, уехав из Орфе, он сразу отправился в Калифорнию?» «Да, сразу». «А почему он в одночасье все бросил?» «Из-за черной ночи, конечно». Корнелиус ответил так, словно это разумелось само собой. «Чёрные ночи? А что такое эта пресловутая чёрная ночь, мистер Харви?» «Он всё раскрыл», — произнёс Корнелиус, не отвечая на вопрос. «Он нашёл, кто убил четырёх человек в 94-м году, и ему пришлось уехать». «Значит, он знал, что это был не Тед Тененбаум? Но почему он его не задержал?» «Только Кирки может дать вам ответ. Если увидите его, передайте, пожалуйста, что папа его крепко обнимает». Когда мы вышли из дома престарелых, Анна немедленно набрала номер, который нам дал Корнелиус Харви. «Барби Луга, здравствуйте», — ответил женский голос на другом конце провода. «Здравствуйте», — ответила Анна, справившись с изумлением. «Я бы хотела поговорить с Кирком Харви». «Оставьте мне сообщение, он вам перезвонит». Анна оставила свое имя и номер телефона, подчеркнув, что речь идет о деле чрезвычайной важности. Когда она нажала на отбой, мы наскоро поискали Барби Луга в интернете. Заведение находилось в Лос-Анджелесе, в квартале Медоувуд. Название показалось мне знакомым, и вдруг я вспомнил. Я тут же позвонил Дереку и попросил проверить выписки с банковской карты Стефани. «Правильно помнишь», — подтвердил он, порывшись в документах. «Судя по статье расходов, Стефани трижды была в Белуге, когда ездила в июне в Лос-Анджелес». «Так вот почему она бывала в Лос-Анджелесе», — воскликнул я. «Она вышла на след Кирка Харви и ездила к нему».